Раздел 15. Я знал, о чем Аарон должен сейчас думать. Высокий уровень радиации. Огромный объем израсходованного горючего. Непонятные места в деле о Дианиной и смерти. То, что Аарон погружается в эту загадку все глубже, это постепенное стирание веревки вины, на которую он собирался себя повесить, было для меня очевидно из его медицинской телеметрии. Но в особенности из того факта, что он играл сейчас в паровозике. Он делал это только когда хотел очистить мозг от всего наносного, сфокусировать его на одной единственной проблеме. Почему-то изрыгаемые его локомотивом клубы пара всегда появлялись первыми, за пару секунд до того, как проступят и обретут резкость очертания древних железных вагонов. Аароновые паровозики были голограммами реально существующих устройств, снятые им в музеях транспорта и отмасштабированные для соответствия программно сгенерированным рельсам, которые Аарон проложил по извилистому маршруту. Он отмечал 300-летнюю годовщину первого локомотива в канадских прериях, посылая могучую графиню Дофферин громыхать по равнинам Альберты. Паровоз с ревом возникал на столе в гостиной, пыхтя пробегал через всю комнату и исчезал в грубо вырубленном скальном тоннеле, магически появлявшемся в стене, потом делал круг по спальне и снова выезжал из еще одного тоннеля, завершая круг по его тесному жилищу. Мне от его паровозиков становилось немного не по себе. Бесконечные петли, из которых не предусмотрено выхода. Но он частенько играл в них часами. О чем он думал? Я был уверен, что он не сможет придумать ничего, что объясняло бы оба явления. Ничего, кроме своей теории о необычайном пространственно-временном искривлении. Диана сожгла за 19 минут большую часть топлива, всего раз запустив маршевые двигатели Орфея. Доза радиации на два порядка большая, чем та, что она должна была получить, способная убить ее 100 раз подряд. Он мозговал сейчас над этим, я был уверен. Две загадки, но он искал единственное решение. Я надеялся, что он порежется о бритву Аккама. Когда графиня завершила свой третий круг по квартире, я заговорил. «Расшифровка, которую ты заказывал, готова». Аарон убрал руку с кнопки, которая заставляла поезд ехать. 5 вагонов со скрежетом остановились, затем растворились в воздухе. Мгновение спустя пропал и последний клуб пара. «Распечатай, пожалуйста». Встроенный в стену принтер секунду пожужжал, когда я загрузил документ в его буфер, а потом одна за другой из него выехали 8 тонких пластиковых страниц того типа, что отлично поддаются переработке. Собрав страницы, Аарон вернулся в свое любимое кресло, безобразный выкидыш пилотской кабины, и принялся изучать телеметрию операции по возвращению Дианы. Я почти перестал наблюдать за тем, что он делает, и занял себя другими вещами, а именно разговором с Бев Хукс, программисткой, которая жила 4 уровнями ниже Аарона, небольшим препирательством с Йогингером Сингсамагом, картографом, который развлекался, придумывая разные тесты с целью доказать, что я не был по-настоящему. На этом слове он всегда делал этот дурацкий жест пальцами, изображая кавычки «разумным». Обучением Гаро Алексаняна латыни, языку, который мертвее многих, понижением относительной влажности на ряде уровней с целью изобразить приход зимы, а также мониторингом потоков водорода и других материалов в таранной ловушке. Однако мое внимание было снова привлечено в квартиру номер 1443, когда пульс Аарона скакнул. Собственно, это нельзя было назвать скачком, но я понизил триггер привлечения внимания на мониторе его телеметрии для компенсации его излишне стабильной физиологии. И все же для него это была довольно бурная реакция. «Что случилось?» — спросил я, переключая урок латыни на один из параллельных процессоров и уменьшая временную квоту, выделенную разговором с Бев и Йогингером. «Черт тебя дери, Изон, что это за дебильные шутки?» «Прошу прощения». Он сжал кулак. «Вот здесь, где ты пытаешься установить контакт с Орфеем». Я не мог понять, о чем он говорит. Там были сильные помехи. «Но ты все равно ее вызывал. Ди. Это ведь ее имя, верно?» «Еще как верно, гаденыш». Он поднял страницу к объективам моей спаренной камеры. Я навел их на напечатанный на ней текст. Арго Орфею. Дай, дай, дай. Непереводимая игра слов. Ди пишется D-I, сокращение от полного имени Диана. Дай, D-I-E, умри. О, черт, как я мог такое напечатать? Арон, я... прости, должно быть ошибка в транскрипционной программе. Я вовсе не хотел... Он хлопнул страницами по вельветовому подлоконнику кресла и произнес сквозь зубы. «Похоже, не один я чувствую себя виноватым в смерти Дианы».